Глава 36. Легенда о великом дегустаторе. После изгнания ненемцев за ворота тяповской мануфактуры Маша Голубкова не находила себе места. Сидя в предоставленном ей шефом роскошном апартаменте, она приводила себя в порядок, но мысли ее все время возвращались к подлому поступку Ивана Ильича. «А зачем я, собственно, на него работаю?» — думала Маша. «Чтобы денег срубить?» «Нет. Чтобы жилось интереснее». «Ну да. А где мне было интереснее? Полгода на подхвате у Усова или 2 недели с ребятами в экспедиции?» «Все. Экспедиция кончилась. Испытательный срок тоже. Завтра стану офицером. Форма, кстати, мне офигенно идет. А черная с серебряными петлицами — это вообще будет мегасексуально. Солдаты ко мне, всем восхищаться и глотать слюни 3 часа. Наверное, дадут неделю отпуска. Сначала пройдусь под окном у этого придурка Двурошкина, чтобы знал, от чего отказался. Потом в караоке 3 раза подряд спою «Red Romance». Потом сниму квартиру на чистых прудах, и лучше с видом на Кремль. Потом...» Она зевнула и стала думать дальше. «Интересно, а не немцы наши как там? До Кремля дошли или уже в обезьяннике сидят? Бедные. Вот они с ними попали. Еще неизвестно, где хуже, в рабстве у Лиходомова или в Москве без регистрации. У них, небось, вообще никаких документов. Они ж дикие совсем. И Костя завтра узнает, что у него аппарат украли. Стыдно-то, как перед ним. И Петя. Породистый мужик, высокий, задница спортивная. Жаль, что женат. Может, возьмет его Ильич к нам работать? А тут такая я с петлицами. И Костю хорошо бы взять, что он там у себя в музее получает. Жалко их всех. Вот кого точно не жалко, так это живого, урода наглого. Хоть бы он что-нибудь ляпнул при шефе, чтобы его наши парни отлупили. Так ведь ляпнет и отлупит, а ему так на пользу. Напишет в своем ЖЖ, как его лично Иван Ильич Тяпов по мордасам хлестал, тут ему сразу 1000 френдов набежит и работу узника совести предложит. Мысли текли медленно, сказывалась дневная усталость. Они цеплялись одна за другую, путались и постепенно перерастали в кинематографические видения. Легкой походкой, помахивая хвостом и перепрыгивая с поганки на поганку, Мурка-терминатор пробирается сквозь заросли Пандоры. Вдруг из-под гигантского синего груздя раздается слабый стон. Мурка спрыгивает на землю и наклоняется. Там лежит вражеский солдат с обвисшими драдами. У него перебиты все конечности. «Спаси меня, Мурка-терминатор!» — жалобно взывает он. «Я тебе пригожусь! Ха-ха-ха!» — смеется жестокая охотница. «Вот я сейчас сниму с тебя кислородную маску и швырну твое жалкое тело со скалы хищным драконом». Внезапно сзади раздается дикий рев. Мурка оборачивается и видит огромного тупорылого носорога с красной мордой. «Москва всех примет!» — ревет носорог. «Кличу, давай, срочно!» Мурка очнулась. В дверь стучали. «Маша, ты что, заснул там, что ли?» Услышала она голос Усова. «Срочно к Ильичу, 5 минут у тебя, сейчас буду». Быстро, натянув на себя черную форму и припудрив нос, агент Голубкова поспешила к боссу. Иван Ильич сидел за своим столом, а в углу кабинета возился неизвестный Маша Бородач в белом халате. Что-то переливал из пробирки в пробирку и недовольно хмурился. Там же на специально принесенном лабораторном столике тикал менделеевский аппарат. Поставленная под стакан мензурка была уже наполовину полна. Усов, успевший облачиться в форму капитана гестяпо, стоял у стены, расставив ноги и изложив руки за спину. Он наблюдал за процессом. — Садись, садись! — махнул рукой Тяпов, не дав Мурке доложить о прибытии. — Видишь, готово почти. Еще 10 минут и пробовать будем. — А как вы дозировали ингредиенты? — спросила разведчица. — Да на глаза, как же еще? — поморщился шеф. Рецепта у нас нету, но ничего. Если понял шибучий, то дозировка — дело 10-е, потом найдем оптимальную. Уж в этом деле я профессор. Надо бы Кости подключить. — Подключим. И Кости всех прочих твоих приятелей. Ты давай не гони коней. Сначала, Маша, расскажи-ка мне вот что. Как вел себе объект, выпив этого дела? Прежде чем пробовать напиток, нам надо представлять последствия. Химия и химия, а психология тоже важна. — Так где он писала? — А ты в деталях. Время есть. Агент Голубкова стала докладывать о последствиях употребления эликсира подопытным бабством, ничего при этом не скрывая. По ходу доклада наживо вообразила сначала квартиру Жозефины, потом избу отца Симеона, потом замок Кипяченого. Маша увлеклась, перед ее внутренним взором замелькали знакомые лица, зазвучали голоса, и рапорт превратился в настоящий рассказ. Особенно подробно она описала побелку Фудзиямы. В этом месте, даже стоявший с каменным лицом, Усов пару раз помотал головой, а бородач в халате забыл про свои пробирки и стал слушать, широко раскрыв глаза. Недоволен рассказом остался только один Тяпов. — Хреново! — подытожил он доклад. — Никакой коммерческой выгоды от такого пойла получить нельзя. По крайней мере, легально. А наркотой я не занимаюсь. Иван Ильич помолчал, чем-то размышляя. — Да, хреново! — повторил он. — Усов! Я велел тебе подготовить сводку на краснопыревских бычков. Сделал? — Конечно, Иван Ильич, читай. Усов шагнул вперед, извлек из внутреннего кармана зеленую папочку и начал. — Некипелов Иван Сергеевич, учитель средней школы номер 6 города Краснопыревска, заслуженный учитель РСФСР. Начал принимать настойный на коньяке экстракт, так называемой вакховой травы, в августе 1993 года. Почти сразу наступило шизонарциссическое перерождение личности, в результате чего Некипелов превратился в бандита Кипяченого и захватил власть в городе. Итогом деятельности Некипелова Кипяченого стала смерть 115 человек, причем 12 из них были убиты с особой жестокостью. Лиходомов Михаил Иванович, ученик Кипяченого по школе номер 6. — Ладно, ладно, хватит, — прервал его Тяпов. — Про Мишку я уж так все знаю. — Ну, — обратился он к Маше, — значит, ты есть твой менделеевский напиток? — Нет, ты сама скажи. — Нам это все надо? — Ну, допустим, пробью я лицензию и запущу этот коктейль в производство. Так что же у нас тут будет? — 90-е годы вернуться, а? Глазки шефа сузились, лицо налилось кровью. — Вот он, носорог тупорылый, — подумала Маша. — Иван Ильич! — сказала она как можно мягче. — Кипяченый ведь не эликсир принимал, а только настойку вакховой травы. Это же ничего не значит. Я же говорю, надо Костю подключать. И Петра Алексеевича Савицкого. Савицкий знает дозировку, а Костя — единственный, кто умеет обращаться с аппаратом. И единственный, кто принимал все компоненты по очереди вместе с Менделеевкой. Кроме того, он очень талантливый химик. — Ну, у нас тут тоже не дураки работают. Тяпов кивнул в сторону бородача, и тот гордо приосанился. — 16 докторов наук кормлю. — Я не сомневаюсь, что на вас работают лучшие силы, но ведь вы хотели в свое время нанять Петра Алексеевича. И Паша, помнится, ваши продукты пиарил. Так, может быть, самый простой выход — взять и всех троих на работу и создать менделеевскую группу? — Ха! — Соображаешь? — одобрительно хмыкнул босс. — Была у меня такая мысль. Пожалуй, пригласить можно. Мужики толковые, каждый по-своему. Ладно, утром решим. Пусть посидят пока. — Ну что у тебя там? — спросил он у белого халата. — Готов анализ? Бородач подошел к столу, снял очки, нервно их протер. Вид у него был смущенный. — Да, готов, — сказал он, не глядя в глаза шефу. — То есть готов предварительный, в самых общих чертах. Окончательный анализ будет завтра к вечеру. Ну и что? Чего ты мнешься? Говори самую суть. В общем, если не вдаваться в детали, то вывод получается таков. Этот состав, безусловно, вреден для здоровья, а в больших дозах может привести к летальному исходу. Словно услышав его слова, менделеевский аппарат щелкнул и отключился. — Так, — протянул Тяпов. — За базар отвечаешь? — Иван Ильич, когда это вас вводил в заблуждение, — обиделся химик. — Научный отдел — это не пропаганда и не агитация. Мы отвечаем за здоровье людей и за вашу и нашу свободу. Это пойло пить вредно. Точка. Тяпов встал из-за стола, подошел к аппарату, взял мензурку и посмотрел на просвет. Жидкость была мутно-бурая, и цвет ее почему-то заставил Мурку вспомнить варана в кипяченом зверинце. Тяпов понюхал эликсир и закашлялся. — Тьфу! От одного запаха угоришь, — сказал он, ставя мензурку на место. — Ладно. — Спасибо тебе, Николай Кириллович, — обернулся он к доктору. — Иди спать. — А завтра к 3 часам полный анализ и заключение мне на стол. Когда ученый вышел, босс обратился к агенту Голубковой. — Я только одного, Маша, не понимаю. — Как же это твой менделеевец, как его бабст, как он это пил? — Он пил ингредиенты по очереди, они все 3 вместе. А кроме того, у него организм луженый, закален годами экспериментов. Услышав это, Тяпф усмехнулся. — Луженый, говоришь? — Ну ничего, у нас тоже такой организм имеется. Он повернулся к Усову и приказал. — Леопольдыча ко мне. Капитан развернулся налево кругом и вышел. Агент Голубкова улыбнулась. Про знаменитого Леопольдыча знали все сотрудники холдинга. И не было дня, чтобы про него не сочинили новый анекдот. Когда Маша 1/2 года назад появилась на мануфактуре, коллеги тут же рассказали стажерке легенду о великом дегустаторе. Те славные, почти теперь былинные времена, когда в Москве только-только начал расцветать кооператив «Тяпушка». Иван Ильич вел производство исключительно силами своей семьи. Недавнее предательство людей и песцов, окончившись судом, сделало его крайне недоверчивым, и привлекать к новому делу посторонних ему совсем не хотелось. Однако у нового бизнеса была своя специфика. Полученный продукт должен был кто-то дегустировать, иначе могло приключиться массовое отравление советских людей, и тогда бы коммунистическая власть стерла бы ранее судимого Тяпова в лагерную пыль. Разумеется, ни сыновей, ни дочек, ни супругу, ни самого себя Иван Ильич подвергать риску не собирался. Нужен был дегустатор со стороны. Но при этом к первому наемному работнику предъявлялось множество серьезнейших требований. Он должен был уметь держать язык за зубами даже в состоянии сильного алкогольного опьянения, должен был верить в светлое будущее тяповского бизнеса, довольствоваться небольшой зарплатой. А самое главное, этот человек должен был обладать нечеловечески выносливым желудочно-кишечным трактом. Рекрутинг, впрочем, такого слова тогда еще никто не знал, проводил лично Иван Ильич. В течение 2 месяцев он каждый вечер посещал привокзальные шалманы и рюмочные, где вел долгие беседы с контингентом, даже заполнял на каждого кандидата отдельную анкету. Однако подходящий алкоголик никак не находился. Конечно, найти в тогдашней Москве Диогена, не понаслышке знакомого с жидкостью для мытья стекла ли с изопропиловым спиртом, не представлял особого труда. Но вот отыскать такого человека, который, приняв 400 граммов, не вывернул бы случайному собутыльнику все свои личные семейные секреты, а также государственную тайну, если таковая имела в загашнике, не удавалось никак. Леопольдыч сыскался в рюмочной у Курского вокзала. Тяпова, этот немолодой дядька, поразил тем, что был как 2 капли воды похож на артиста Джека Николсона, фильм с которым Иван Ильич недавно посмотрел в видеосалоне. Только Николсон, изображавший съехавшего с катушек писателя, был непоседливым, живым, подвижным, как ртуть, а посетитель рюмочный был угрюм и абсолютно спокоен. В то время, как другие пьющие граждане дымили папиросами, махали руками и издавали звуки, сливавшиеся в нестроенный матерный гул, Леопольдыч стоял в полном одиночестве, глядя в пространство неподвижными, как у удава, глазами. И только раз в 6 минут Иван Ильич проверял по часам, подливал себе в стакан граммов 50 столичный. Когда у флегматика иссякла влага, Тяпов встал рядом с ним за столик, отвел полу плаща и показал изготовленную в тяпушке бутылку с такой же столичной этикеткой. Мужик молча кивнул. Тяпов разлил пойло по стаканам, произнес шутливый тост и сделал вид, что пьет. Джек Николсон залил в утробу свою порцию и продолжал стоять молча. — Ну как? — спросил Иван Ильич. — Да глазок разбавляли, — подал голос мужчина. Говорил он хрипло и тихо, почти шептом. — А ты откуда знаешь? — А чё тут знать? 33,5 гидролиз. Вода из батареи. Иван Ильич тихо ахнул. — Это была истинная правда. Спирт он по дешевке прикупал на гидролизном заводе. Воду, что греха таить, брал прямо из радиатора парового отопления, разбавлял на глазок, а крепость раствора сегодня утром сам замерил спиртометром. Получилось 33,5 градуса. Тяпов стоял с гением дегустации до закрытия заведения, непрерывно подливая и также непрерывно осыпая молчуна вопросами. Леопольдович пил все, что наливали, а из вопросов удостаивал только ответом те, которые имели отношение к составу и воздействию употребляемых в данную минуту напитков. На вопросы о своей биографии или о планах на будущее он просто не отвечал. Похоже было, что Леопольдович, подобно некоторым индейцам Южной Америки, жил только в настоящем времени. А настоящее определялось тем, что в данную минуту занимало его пищевод. Самородок был приглашен на работу в тяпушку, и в дальнейшем Ивану Ивановичу ни разу не пришлось пожалеть о своем выборе. Леопольдович оставался шефом и в период ООО «Тяпка», и во время ЗАО «Тяпа» и в эпоху тяповских мануфактур. Он дегустировал все продукты, которые производил сначала глава, лично глава холдинга, потом его креативщики. А когда возник научный отдел, Леопольдович чрезвычайно заинтересовал тех сотрудников, которые еще не совсем порвали с фундаментальной наукой. Профессора потихоньку тестировали его новейшими моющими средствами, одеколонами, лосьонами, зубными эликсирами и антистатиками, не говоря уж о классических дентурате и политуре. Но Леопольдович выжил и не изменил своего химического состава. Как установили тяповские доктора, он представлял собой удивительную аномалию в мире живой природы. Кровь Леопольдовича давно переродилась и стояла на 56% из алкоголя и продуктов его распада. Тяпов питал к Леопольдовичу особые, почти человеческие чувства. Старик был единственным сотрудником корпорации, который обращался к грозному боссу на «ты», если это было нужно для дела, говорил ему правду. Иван Ильич даже хлопотал о присвоении Леопольдовичу звания заслуженного дегустатора-испытателя, для чего нужно было сперва ввести такое звание в Российской Федерации. К сожалению, взятка и емкость соответствующего указа оказалась слишком велика, и Леопольдович получил только медаль «Ветеран труда». Эту медаль он всегда носил на своем черном форменном пиджаке без знаков различия. Леопольдович вошел в кабинет и остановился у двери, глядя прямо перед собой в пространство. — Старина, ты уж меня извини, — обратился к нему Тяпов. — Мы тебя, наверное, с постели подняли. Вопрос относился к прошлому, потом ответа не последовало. — Тут очень важное дело имеется. Вот погляди на эту муть. Пойло изготовлено с помощью аппарата самого Менделеева, видишь? — Ну, — сказал Леопольдович, — тут целая история, потом расскажу. Раздобыли менделеевский аппарат, и к нему еще набор черт знает каких веществ. А что получилось, непонятно. Доктора говорят, что пить это дело вредно. В больших дозах летальный, ты как, примешь рюмочку? Леопольдович подошел к аппарату, взял мензурку и с минуту разглядывал ее на свет. Потом он понюхал собакинский эликсир и вдруг поморщился. Мурка и Юсов переглянулись. Никогда раньше им не приходилось видеть, чтобы старик проявлял столь бурную реакцию. Леопольдович закрыл глаза, открыл рот и аккуратно влил в себя все содержимое мензурки. Тяпов вскочил с места и подбежал ближе. Внешне ничего особенного не происходило. Но Маше показалось, что по лицу чудного старика разливается какое-то скрытое сияние, как у того же Николсона в фильме Кубрика после стакана бурбона. Может быть, всего лишь эффект освещения? Минуты две Леопольдович молчал. — Ну, — не выдержал Тяпов, — ну что там, не томи. Великий дегустатор медленно разлепил губы и тихо ответил. — Короче, Ваня, не дури. Летального ни у кого не будет, продукт безопасный. Но и пить это, понял народ, не станет. Аппарат уничтожь, а остатки вылей куда-нибудь, только не в нашу речку. С этими словами старик повернулся и вышел из кабинета. «Слышала?» — спросил Тяпов у Мурки. «Да, но это ведь, может быть, неправильный состав. Тут очень важна дозировка. Старик врать не будет». Веско сказал глава холдинга. «Я ему верю больше, чем самому себе. Если Леопольдович сказал, народ пить не станет, значит, не станет». Ни разу он не ошибался. Маша была в отчаянии. — Иван Ильич, расспросите Костю, он один все понимает. — А чего расспрашивать-то? — Ну, вы же его на работу хотели взять. И Петю, то есть Петра Алексеевича тоже. Они все объяснят, все сделают. — Ладно, не реви. — Поговорю с твоими химиками. — Усов, бери-ка все это добро подальше и приведи гостей из пятого апартамента. — А ты, Маша, спрячься пока вон туда, за шкаф. —